Близнецы снова переглянулись, о таких вещах они не думали, ограничиваясь оценками весело-невесело. И хоть они старались учесть последствия и проверяли всю продукцию на себе, взгляд опытного мага оказался очень полезным. Дальше, заглянул в листочек Сириус, превращательные помадки, канареечные, поправил его один из близнецов и осекся. А почему только канареечные? Это самый ходовой товар для розыгрыша. Превращайте в разных зверей и птиц. Уверен, такие ребята как вы сможете найти способ превратить кого-нибудь в хорька. Понимаете? Проследив, как зажглись глаза у ребят, Сириус продолжил: а уж кого в кого разберетесь сами, вы лучше знаете коллектив. К тому же это может быть веселой игрой для малышей, превратиться и быстро угадать животное, веселье и развитие. А так в целом мне нравится. Дорабатывайте. Что еще? Ах, да, щитовые шляпы. Почему шляпы? Вы в Хогвартсе часто их носите. Мы не носили обычно. Вот и ваш розыгрыш не сработает, потому что все быстро свяжут между собой наличие шляпы и срабатывающий щит. Надо, чтобы предмет был незаметен. Можно наложить такие же чары на брюки, или носки, мантии. А лучше всего, прервал поток идей Сириус, на все. И пусть каждый сам выбирает, что ему по душе. Для розыгрышей в школе можно накладывать не простой щит, а такой, чтобы заклинание отскакивало в того, кто запустил. А для продажи с разной степенью щита. Слабые, подешевле для розыгрыша, сильные, подороже. В целом, что могу сказать, мне нравится, у вас огромный потенциал, и я буду рад помочь вам развить его. Тем более я вижу, что вы зря время не теряете и половину библиотеки уже реквизировали. Но мы не думали, что кто-то еще будет читать эти книги, а некоторых даже в запретной секции не найдешь. Та я и не против, хмыкнул Сириус, быстро проглядев корешки книг, и забрал парочку. Мы не можем оставить их себе. Считайте это взяткой, ухмыльнулся Сириус. Как вы думаете, кто будет старостой пятого курса? Гермиона, хором ответили близнецы. Вот и подольстимся к ней заранее. А да, чуть не забыл, Кричер. Близнецы Уизли могут готовить зелья, но не испытывать их ни на ком, кроме себя самих. Кстати, повернулся он к близнецам, испытания только в присутствии Кричера. Он поможет вам, если будут проблемы, так что не стесняйтесь его звать. Удачного дня. Пока Сириус оценивал результаты экспериментов близнецов Уизли, Гарри и Гермиона были заняты своими исследованиями. У них был составлен обширный план. Например, 3 дня назад Гарри предложил поэкспериментировать с поцелуями в разное время суток. Разумеется, Гермиона, как фанат учебы, согласилась не раздумывая. Эксперимент прошел удачно, но позднее выяснилось, что Гарри, по своей безалаберности, не зафиксировал результатов эксперимента. От гнева девушки его спасло только то, что он вовремя вспомнил пройденный материал и продолжительно и крепко извинился, а эксперимент пришлось повторять. Впрочем, Гермиона настаивала, что для чистоты результата повторять нужно каждый день. Она даже объясняла Гарри, что каждый новый день приносит новое сочетание светила и звезд, изменение магнитного поля Земли, разницу атмосферного давления, иную фазу Луны, разную длительность дня и еще много чего. Поспорить с такими аргументами Гарри не мог, и только уточнил, будет ли также зависимость от года и месяца и необходимо ли будет корректировать результаты. Гермиона засмущалась и заявила, что обязательно. Совершенно неожиданный результат дал также эксперимент по держанию за руки. В роли неожиданности выступили Рон и Джинни. Первый впервые на их памяти выплюнул еду, увидев их в таком положении. А вот вторая просто вывела из себя Гермиону, тем, что даже не обратила на это внимания. То есть дело было не в том, что Грейнджер хотела что-то доказать Джинни. Просто младшая Уизли вечерами продолжала рассуждать о том, каким классным стал Гарри, а днем искала способ остаться с ним наедине. Когда Гермиона была подругой Гарри, она спокойно пропускала это все мимо. Но став девушкой, испытала острое желание придушить Джинни во сне подушкой. Стыдясь самой себя и своей ревности, она все же сдерживалась, но стала немного нервной после пары таких вечеров. Спасение пришло в лице Гарри. Когда она ему рассказала о Джинни, тот хмыкнул и спросил, почему бы ей просто не сменить комнату. Что она и сделала. Переехала, конечно, не к Гарри, а в соседнюю с ним комнату. Впрочем, эксперименты по сну в одной кровати она планировала на следующее лето. А пока смущенно думала, не стоит ли ей еще раз принять душу Гарри. Уж очень запал ей в душу тот его взгляд. Да и порадовать своего парня она была не против. Удивительно, что при такой загруженности исследовательской работы лохматая парочка успевала учиться у Сириуса и Римуса. Они, как и обещали, начали показывать некоторые боевые чары, не смертельные, а останавливающие. Впрочем, большинство из них Гермиона и так знала. Еще и в прошлом году, готовя Гарри к турниру, научила последнего половине этих заклинаний, а вот умения составлять их в связке и доводить до автоматизма ей пока не хватало. К ее радости, Гарри схватывал на лету, но сегодня у них был выходной. Гарри, удобно устроившись на коленях у своего парня, начала Гермиона, а ты думал, что будет дальше, смотря о чем ты, о нас с тобой, о будущем. Ну вырастем и поженимся, пожал плечами Гарри, не совсем понимая, что вызывает вопрос. Я не об этом, Гермиона уткнулась лицом в шею Поттера, страшно довольная таким планом парня. Можно ли считать, что он сделал ей предложение только что? Я о том, кем мы станем. Знаешь, Гарри погрустнел, я мало задумывался об этом. Оно и видно, хмыкнула Гермиона. В смысле, немного обиделся Поттер. Ну серьезно, Гермиона оторвалась от парня и улыбнулась. Прорицание Юзнс, Гарри, прорицание Юзнс. Кем ты будешь с таким выбором дополнительных курсов? Человеком, предсказывающим, на кого нападут волшебные твари, или детективом по розыску волшебных домашних животных? И то верно, не стал спорить Гарри, с другой стороны у меня есть возможность в будущем нанять репетитора. Вот только, надо сначала победить Вол, Змеелицева. Победим, не сомневаясь, отрезала Гермиона. Я не позволю ему сорвать мою свадьбу. Ты так легко к этому относишься, улыбнулся шутке Поттер. Просто я верю в тебя, в нас, и ты не один, так что мы справимся. Но что потом, Гарри? Не знаю, я думал стать Аврором. Аврором? Гермиона возмущенно уставилась на парня. Серьезно? Тебе мало сейчас опасностей? Ты хочешь, чтобы я всю жизнь переживала за тебя? Каждый день, когда ты уходишь на работу, а если тебя ранит, мне и в Хогвартсе хватает переживаний за тебя. Ты же постоянно попадаешь в больничное крыло. Гермиона прервалась. Знаешь, если это и впрямь твоя мечта, я пойму, ведь твой отец был Аврор. Я не хочу тебя ограничивать или давить, но ты уверен? Нет, погрустнел Гарри, просто я даже не знаю, чем могу заняться еще. Хотя, знаешь, Фадж говорил, что Поттеры были известны как артефакторы. Может быть, когда я получу доступ к библиотеке Поттеров, я смогу с этим разобраться? Хорошо бы, проворчала Гермиона, слегка стыдясь своей вспышки. Впрочем, Гарри сам виноват, тоже удумал всю жизнь за темными магами бегать. Пусть только попробует, она ему прямо дома темную магию покажет. В крайнем случае ты можешь играть в квиддич. Ага, кивнул Гарри, в душе сомневаясь. Нет, квиддич ему нравился, но делать из хобби работу, он не был в этом так уверен. А ты чем хочешь заняться? Ну, раньше я думала, что пойду в министерство, но не теперь. Что случилось, Перси? Вздохнула Гермиона, он сдал экзамены превосходно, был старостой, попал в министерство, и что? Его работа просто носить бумажки, никакого влияния, а я хотела стать министром, изменить магический мир. А теперь, из тебя бы вышел отличный министр. Нет, не вышел бы, вздохнула Гермиона, политика это не мое. Я не смогу так спокойно стоять перед камерами и врать всей стране, вертеться между разными сторонами лишь бы заполучить их голоса. Даже чтобы попасть на хорошую должность, нужно обладать связями, что можно построить хорошего с таким министерством. Да и не нужно это вовсе, чтобы мир менять, нужно только влияние. Теперь я понимаю, если мы поможем Фаджу и сохраним свой контакт с ним, то мы сможем влиять и на него, и на Визингамот. И это вне зависимости от того, буду я работать в министерстве или нет. Так что я лучше займусь исследованиями. В мире столько всего нераскрытого, в магии столько неизученного. И я надеюсь, ты мне в этом поможешь. Всегда, улыбнулся Поттер, предлагаю начать прямо сейчас. Что ты имеешь в виду? Внешне сурово уточнила Гермиона, хотя ее сердце чаще забилось в предвкушении. Учти, я не могу тратить время на всякие глупости. Гарри улыбнулся и вместо ответа прикоснулся губами к шее Гермионы. Это был первый раз, когда их поцелуи сместились ниже лица. Девушка сжала ладошками плечи парня, теснее прижимая к себе, поощряя на дальнейшие исследования и, учащенно дыша, млела. Опять мне планы экспериментов переделывать. С трудом переводя дыхание, выдавила Гермиона, ощущая интересные чувства внизу живота. «Мне прекратить», — уточнил Гарри, отрываясь на секунду от своего занятия. «Только посмей». И он не посмел. А вечером на Гримма разгорелся скандал. Все началось с того, что на ужин прибыл сам Альбус Дамблдор, остро желающий поговорить с Сириусом и Гарри. Но когда они спустились, всех прервал Римус, который официально вернулся из своей поездки. Безрезультатно, печально ответил он на вопрос директора о результатах. Разумеется, стая примкнула к тому, кого нельзя называть. Никогда такого не было, и вот опять, пробормотал Сириус, заработав косой взгляд оборотня. Сразу мог бы догадаться, только время зря потратил. Меня попросил Альбус, не мог же я ему отказать. Ну да, ядовито усмехнулся Блэк, ты всегда его слушаешься. Надо, полжизни за оборотнями бегаешь, надо, на Гарри забиваешь. Что, не поверил Римус, ты обвиняешь меня в этом, а почему нет? Вопросил Сириус, ты оставил его, когда ему был год, и вот этим летом снова оставил, хотя мог бы провести с ним больше времени. Это слишком эгоистично, убежденно ответил Люпин, думать только о себе, когда на пороге война. Но чему я удивляюсь, Римус тихонько закипал и перешел в наступление, ты даже притащил его сюда. Тебе уже не нравится мой дом? Дом то хороший, хмыкнул оборотень, но вот количество темных книг и артефактов. Да чтобы ты знал, Сириус начал повышать голос, мы с Кричером убрали все опасное в недоступное для детей место. Ага, тоже перешел на повышенный тон Римус. Только количество темных книг в твоей библиотеке превышает всю запретную секцию Хогвартса, а Гарри спокойно их читает. Кого ты из него хочешь вырастить, нового Блэка? Я хоть кого-то хочу вырастить, чуть не кричал Сириус, а ты все носишься где-то непонятно где. Смотри, как-нибудь вернешься, а я снова в Азкабане, Гарри пропал. Я думал, мы это уже прошли, перестал сдерживаться Люпин, поскольку это обвинение его действительно задело. Альбус сказал. Альбус то сказал, Альбус все сказал. А своя голова у тебя есть? Впрочем, чего это я? Ты ведь тогда не то что меня, даже Гарри не проведал. Даже когда узнал, что ни у кого из друзей он не живет. Даже когда стало ясно, что его отдали Дурслим. И ты, зная, кто такие Дурсли, поверил, что он там в безопасности. И сейчас веришь во все. Боже, лунатик, включи голову. Или мы тебе настолько надоели, что ты только рад, когда нас рядом нет, и, желательно, чтобы еще и не имели возможности появиться. Довольно. Ты перешел черту, Сириус, выкрикнул Римус. Альбус, я, разумеется, и впредь готов помочь тебе, чем смогу, но ноги моей не будет больше в этом доме. С этими словами Люпин выскочил из кухни, не глядя на Гарри, оттолкнув с дороги Сириуса и лишь слегка мазнув взглядом по вжавшейся в угол Тонкс. Он остынет, усмехнулся Сириус, под вопросительным взглядом Альбуса. Сириус, покачал головой Дамблдор, я очень разочарован. Мало того, что вы пошли на поводу у министра, вы еще и принесли распри в орден. Я не ожидал от тебя такого, ведь только вместе мы можем противостоять Волдеморту. Альбус, вы же сами говорили, что было бы полезно добиться моего освобождения. Это верно, но я надеялся, что вы поделитесь своим планом. Какой план? Покачал головой Сириус. Я просто пришел и дал показания, и я не ожидал, что министр так срочно отреагирует на это. Вы дали Гарри узнать пророчество, указал Дамблдор. Это следовало сделать давно, ответил Сириус, и я всегда об этом говорил. Гарри имеет право знать, разумеется, но ты же знаешь, что теперь эта тайна в опасности. Гарри может проговориться или его могут прочитать с помощью легилименции. Тогда стоило бы учить его оклюменции, Альбус. Я так и планировал, кивнул директор, но, к сожалению, в результате ваших действий темный лорд раскрыл Северуса. Причем тут Ньюниус? Не понял Сириус. Он сильный легилимент. Я просил его заниматься с Гарри оклюменцией в этом году в школе. Ньюниуса? Не поверил Сириус. Он стал сильнее тебя? Нет, но. Тогда никаких но. Только если он стал сильнее тебя, такое решение было бы оправдано. Или ты забыл первое утро Гарри здесь? Как человек, настолько негативно настроенный к Гарри, может учить его оклюменции? Я доверяю Северусу, привычно ответил Дамблдор и поправился. Доверял. Не может быть, неверяще переспросил Гарри. Хотите сказать, что Снейпу придется быть сдержаннее и вести себя прилично, раз он утратил ваше доверие? Северус мертв, тяжело вздохнул Дамблдор, его убил Волдеморт. Что ж, такова судьба шпионов, хмыкнул Сириус. Неужели ты настолько зачерствел, что тебе не жаль этого смелого человека? Патетически вопросил Дамблдор. Зачерствел, кивнул Сириус. Я сидел в Азкабане, пока этот пожиратель с вашего благословения издевался над моим крестником. Извините, но мне его не жаль. Это очень печально, блеснул очками Альбус. Отсутствие сожаления о смерти человека – это путь во тьму. Ну тогда, Сириус подумал минутку и улыбнулся. Мне жаль, что он умер, потому что хотел бы сам его убить. Убийство раскалывает душу, «Мой мальчик», — удрученно опустил голову Дамблдор, — «мы не должны так поступать». «Что?» — вытаращился на него Гарри. «А с темным лордом я что должен сделать? Убедить его больше не быть плохим? Всегда можно найти выход», — уклончиво ответил Дамблдор. «Например, изолировать его. Тюрьма — ненадежная вещь. Уж поверьте мне», — хмыкнул Сириус, — «можно вернуться даже из самой надежной тюрьмы, а вот смерть решает вопрос раз и навсегда». «Однако он вернулся и из загробного мира», — указал Альбус. «Кстати, как, вы не знаете, у меня есть пара идей, но пока я не могу об этом говорить, вдруг это ложный след. Мне нужно тщательно изучить некоторые вещи. Может, вам помочь, так будет быстрее. К тому же в моем доме огромная библиотека с темными тайнами, уверен, в ней можно найти нужные вам сведения». «Нет, спасибо», — отказался Альбус, но не нашел ни одну причину для отказа. «Однако вижу, что в результате ваших эмоций сегодняшнее собрание сорвано. Что ж, могу я поговорить с Гарри наедине?» «Конечно», — сдержался Сириус, которому меньше всего хотелось оставлять крестника наедине с директором. «Я пойду открою бутылочку за упокой души Снейпа. Тонкс, не хочешь со мной?» «Нет, спасибо, Сириус, я лучше составлю компанию Гермионе. Нам есть что обсудить». В комнате Гермионы Тонкс воровато огляделась и достала из кармана зеркальце, которое протянула Грейнджер. Та непонимающе посмотрелась в него. «У меня что-то на лице или с прической?» «Нет», — улыбнулась Тонкс. «Неужели ты думаешь, я бы позволила тебе так сидеть?» «Я бы сразу сказала. Тут дело в другом». Тонкс коснулась зеркала палочкой и произнесла: «Лунатик», зеркало помутнело, а затем в нем проступило изображение Люпина. «Разошлись?» – спросил тот. «Как? Не знаю», – честно ответила Тонкс. «Увидим». Гермиона зачарованно смотрела на зеркало, по которому можно разговаривать как по телефону. Сразу два желания захлестывали все ее существо. Она хотела такое зеркало себе и Гарри, а еще она хотела прямо сейчас узнать, как оно работает. Но тут Ремус слегка уменьшил масштаб, сдвинул картинку, и Гермиона увидела рядом с ним родителей, которые ей помахали. Комнату заполнил счастливый визг. «Гарри», — начал Альбус, — «когда все остальные покинули кухню, нам нужно обсудить очень серьезную тему. Дело касается опеки над тобой. Как ты знаешь, Дурсли мертвы, и нам срочно нужно найти им замену». «Срочно?» — переспросил Гарри. «Разумеется, ведь максимум через неделю будет сформирован список учеников Хогвартса, а без разрешения опекуна ты не можешь посещать школу, и разрешение, данное Дурслями, больше недействительно. А так как ты еще не сдал сов, если ты не сможешь вернуться в Хогвартс, твоя палочка будет сломана, ты останешься совершенно беззащитен перед Волдемортом». «Разве разрешение не может подписать Сириус?» – удивился Гарри. «Он же подписывал разрешение на выход в Хагсмит». «Это было неофициально», — улыбнулся Дамблдор, лукаво поблескивая глазами за стеклами очков. «Скажем так, я попросил Минерву пойти тебе навстречу, под мою ответственность. Ведь на тебя в тот год многое навалилось, вот я и решил помочь тебе расслабиться». А разрешение Сириуса не имело никакой силы. «Более того, такой пергамент сильно бы тебя дискредитировал, ведь на тот момент он был беглым преступником». «Ясно», кивнул Гарри, не зная, верить ему или нет, но слова Дамблдора казались ему вполне логичными. «Эх, узнать бы у МакГонагалл, правда ли это, но ведь теперь имя Сириуса очищено, и он может стать моим опекуном официально». «Боюсь, что нет», — грустно покачал головой Дамблдор. «Это решение буду принимать не я, а министерство, но Сириуса не одобрит. Я знаю, что он прекрасный человек и очень тебя любит», — не давая высказать возражения, продолжил Альбус, «но факт остается фактом. Он 12 лет фактически провел в Азкабане, и сегодняшняя вспышка показывает, что это не прошло для него даром. Я просто не могу рисковать тобой. К тому же, согласно постановлению 200-летней давности, на опеку могут претендовать только полноценные семьи, а Сириус не женат. Это же просто бред», — поразился Гарри. «Да, Гарри, в нашем обществе нужно еще многое менять, но, боюсь, у нас нет сейчас на это времени. Было бы отлично, если бы опеку получил кто-нибудь из ордена». Альбус выжидающе посмотрел на Поттера, и, не дождавшись реакции, продолжил: «Но ведь опеку над тобой могут получить и пожиратели. Я, конечно, буду всеми силами этому препятствовать, но, увы, мои позиции в министерстве и Визингомате уже не те. Но ты можешь связаться с министром и поддержать мою кандидатуру. Уверен, общими усилиями мы сумеем добиться того, чтобы ты попал под опеку верной свету семьи, которая сможет дать тебе необходимую любовь и поддержку. К сожалению, Из-за того, что времени у нас мало, варианты сильно ограничены. И кого вы предлагаете? Артура и Молли Уизли. Примечание к части. Не могу писать близнецов, какие-то они у меня получаются картонные, что ли. Вот и ход Дамблдора. Насколько серьезный, как по-вашему? Кстати, кто в курсе, это еще Меди или уже пора ставить Макси, а то я немножко не шарю. Ну и как всегда, добро пожаловать в ПБ. Кошмары во сне и наяву. Примечание к части. Простите за задержку, приболел слегка, не было сил писать. В день слушания дела по опеке Гарри проснулся совершенно разбитый. Это, надо признать, не очень его удивило. Все три дня с того момента, как Дамблдор вывалил на него новости о том, что Сириус не сможет быть его опекуном, Поттер был на нервах, а в вечер разговора даже в ярости. Той ночью Гермиона, выслушав новости и быстро пошептавшись о чем-то с Тонкс, очень долго успокаивала парня. Даже осталось ночевать у него. По-другому Гарри не засыпал, подскакивал и снова начинал строить какие-то безумные планы побега или подкупа комиссии. Впрочем, обошлось, и, обнявшись, парочка смогла таки заснуть. Но из-за состояния Гарри, Сириус не взял его на встречу с Амелией и Фаджем, которых срочно пришлось вызвать. Благо оба понимали, что срочный вызов это не просто так, и смогли найти время. Так что работы по спасению Гарри от неудобных опекунов были запущены, а результат должен был быть известен сегодня. Но Гарри об этом практически ничего не знал, было только сообщение от министра, что проблема решена. Поттера это нервировало, а тут еще и снилась какая-то муть. Он шел по министерству в отдел тайн, непонятно зачем и почему один, но во сне он точно знал, что ему туда надо. Сон был рваный, периодически прерывался, а когда перед ним возникла дверь в зал с пророчествами, Гарри и вовсе проснулся. Приснится ж такое. Помотал головой Гарри, не спеша вылезать из кровати, впрочем, быстро выкинул сон из головы и даже улыбнулся. Хорошо хоть штаны не забыл, а то помню эти сны про школу. Гарри все же встал и отправился в ванну. Сегодня был важный день, от которого зависела чуть ли не вся его жизнь. Нужно было привести себя в порядок. Надо было попросить Гермиону и сегодня остаться со мной, подумал Гарри, когда она рядом, такие глупые сны не беспокоит. Хотя, конечно, беспокоящие сны с ее участием снятся в подробностях, если она рядом лежит, но высыпался бы я куда лучше. Вот только вряд ли бы она согласилась, все же она приличная девушка, а та ночь была исключением. Гарри даже не имел понятия, что Гермиона не только бы с радостью согласилась, и не только из-за потенциальных экспериментов. Дай ей возможность утром отправиться в прошлый вечер, она бы сама попросилась бы в кровать к Гарри. Дело в том, что ей снились кошмары. В тот знаменательный вечер она весело общалась с родителями, пересказывая последние новости и даже похвасталась тем, что у нее теперь есть парень. Родители, правда, лишь усмехнулись и ответили, что нечто подобное и предполагали, когда приглашали Гарри на Рождество в гости. Разговор прервал грохот двери снизу, а затем отборная ругань Поттера. Выронив зеркало, девушка ринулась на звук, где обнаружила чертыхающегося Гарри, которого к себе в комнату уводил Сириус. Увидев Тонкс и Гермиону, Блэк приглашающе кивнул им. Гарри. Гринджер собиралась сделать Поттеру замечание, когда вспомнила, с кем его оставили говорить. Подумав, она решила придержать нотации до объяснения ситуации. Что случилось? Возьми себя в руки, Гарри, сказал Сириус. Вспомни упражнения по окклюменции, они должны помочь. Смешно слышать это от тебя, бродяга, усмехнулся Гарри, учитывая недавнюю сцену с тобой и лунатиком. Не время для шуток, Гарри, вмешалась Тонкс, ты прекрасно знаешь, зачем это было. Так что не отвлекайся от темы, судя по твоей реакции, случилось что-то серьезное. Очень. Поттер пару раз глубоко вздохнул и слегка успокоился, затем глянул на Гермиону в поисках поддержки. Разумеется, та его сразу обняла. Сириус, по словам Альбуса, не сможет быть моим опекуном. Есть какой-то закон, который мешает претендовать на опеку родителям-одиночкам. А без опекуна я не смогу посещать Хогвартс, потому что некому будет дать мне разрешение. Он предлагает в опекуны Уизли. Что мне делать? Если он прав, то Уизли это еще не худший вариант, ведь опекунами могут стать те же Малфой. Уизли немногим лучше, поморщился Сириус. Если ты попадешь в зависимость от них, ты будешь полностью под контролем директора. Все так плохо? Нервно спросила Гермиона. Именно, кивнул Сириус. Как опекуны Уизли могут запретить, например, посещать ему Гримма или любой другой мой дом? В таком случае, Если он там будет обнаружен, мне могут предъявить обвинение в похищении, могут запретить общаться со мной, с похожим результатом. Да они даже могут ограничить его карманные деньги. А если им перейдет полная опека, даже подписывать от его имени соглашения и обязательства. А учитывая недавнее зелье, снова начал заводиться Гарри, я уже знаю, какое соглашение первым делом подпишет миссис Уизли. Да я лучше к Малфоям пойду, они хотя бы убьют меня, а не испортят мне всю жизнь. А если не выйдет, я сбегу, спрячусь под Фиделиусом до совершеннолетия и пусть ищут. Ты же поможешь, Сириус. Так Гарри остановил парня Блэк, спокойнее. Сначала надо пообщаться с Амелией и министром. Может и нет такого закона, и Альбус блефует, а если и есть, то можно найти другого подходящего опекуна. Боюсь, хмыкнула Тонкс, опекун нас не очень спасет. Альбус запускает процесс в открытую, и пожиратели явно свою кандидатуру внесут. Дамблдор явно имеет возможность неугодных отсеять. Скорее всего, как глава Визингамота он имеет решающее слово, а может как директор Хогвартса. Но это значит, что нашу кандидатуру он тоже может отвергнуть. Ай, махнул рукой Сириус. Пусть министр разбирается, у него больше информации о процессе и о полномочиях Альбуса. В общем, я к нему на совещание. Тонкс, предупреди Ремуса. Гермиона, Гарри, попробуйте успокоиться. Ничего еще не решено и мы не сдадимся. А если все пройдет совсем плохо, то вы можете спрятаться в убежище, пока мы не найдем способ избавить тебя от опеки. На крайний случай можно поднять вопрос о попытке привязать тебя к семье Уизли зельями. Это может лишить ее права опеки. Но пока я не хочу давать ход этой информации, придержим на крайний случай. После чего Сириус отправил патронуса Амелии и ушел. А Гермиона повела разбитого и нервного Гарри в комнату, остановившись на минуту, чтобы поблагодарить Тонкс. Спасибо за возможность поговорить с родителями. Начала Гермиона и покраснела. Надеюсь, я не разбила твое зеркало, когда уронила его. Нет, улыбнулась Нимфодора и сунула зеркало девушке. Только оно не мое. Сириус с Ремусом сделали его для тебя. У меня есть свое. Кстати, можешь мне звонить. Просто прикоснись палочкой и скажи «Радуга». «Радуга», — переспросила Гермиона. «Да, согласна, не лучшее прозвище». Поморщилась Тонкс, но мне пришлось согласиться, иначе они обещали использовать мое полное имя. А остальные, им тоже могу звонить, разумеется. Ремус, Лунатик, Сириус, Бродяга, Гарри, Сахатик. У Гарри тоже есть зеркало. Почему он молчал? Потому что Сириус и Ремус доделали их только сегодня. Поэтому и разыграли ссору, ведь теперь Лунатик может быть на связи, не появляясь в доме. Раньше это было бессмысленно. Понятно. Потянула Гермиона, боюсь узнать, а какое прозвище у меня. Ну, знаешь, уже поздно, мне еще надо к Ремусу. К Ремусу, на ночь глядя, не поверила Гермиона. А ты думаешь, я ночью здесь? Улыбнулась Тонкс, не задумывалась, пожала плечами Гринджер. Так что за позывной? Ай, ладно, махнула рукой Нимфодора, учти, что придумывала не я, да и вообще была против. Староста, что? Поразилась Гермиона. Да-да, потом выскажешь Сириусу, его была идея, но позывной и сменить можно будет, а сейчас есть проблемы поважней. Так что, извини, но я к Ремусу. А тебе? Тонкс показала глазами на комнату Гарри, и тут есть чем заняться. Поверь, ему сейчас очень нужна твоя поддержка. Тонкс оказалась права. Так Гермиона и оказалась на ночь в постели Гарри. И ей понравилось, спалось сладко и уютно. И она не прочь была уже принять шуточное предложение Сириуса и переехать к парню в комнату, но призрак миссис Уизли в качестве опекуна разрушал идею в зародыше. Так что остальные ночи она спала у себя, и ей снились кошмары. В первую ночь ей приснилось, как Уизли становится опекунами Гарри и уже на следующий день женит его на своей дочери. Гермиона проснулась на моменте, когда Гарри стоял связанный у алтаря и кричал, что он против, а чиновник с гаденькой улыбкой, увидев кивок миссис Уизли, проводил обряд. Проснувшись, она успокоила себя, что раньше совершеннолетия Джинни ничего подобного не случится, а Гарри к тому моменту уже выйдет из-под опеки и будет взрослый, а значит, это ему не угрожает. Доводы рассудка никоим образом не сказались на подсознании, и этой ночью Гермиона увидела, как Молли, став опекуном Гарри, изымает из дома ее родителей артефакты, купленные Поттером, занимает дом на Гримма, выгоняет Сириуса из его комнаты и заселяет туда Билла. Рональд в ее сне был поселен с Гринджер, чтобы поближе познакомиться с ней, а Джинни не вылезала из комнаты Гарри. Разумеется, все дополнительные занятия были прекращены, а саму Гермиону от комнаты Гарри отгоняли скалкой. Пришлось, проснувшись, выпить успокоительное зелье, и только тогда девушка смогла нормально уснуть. Но из-за этого Гермиона проспала, и теперь торопливо собиралась. Сегодня утром должно было быть слушание, и она хотела поддержать Гарри, перед тем, как он бы отправился в министерство, а потом она собиралась остаться с Сириусом и ждать результатов. Дальше она не заглядывала. Сириус этой ночью почти не спал, всего пару часов. Удар, нанесенный Альбусом, не стал большой неожиданностью. Блэк понимал, что просто так директор Поттера не отпустит, но не знал, откуда ждать угрозы. Поэтому ответные меры принимались в спешке, и он не был уверен в результате. Впрочем, быстрая реакция министра его слегка успокоила. Тем вечером они обсудили и желание Альбуса управлять опекунами Поттера и несколько возможных опекунов. Министр рассмотрел предложение Сириуса и согласился с ними. Правда, про закон, упомянутый Дамблдором, ничего не мог сказать, но обещал порыться в архивах. Зато он заявил, что точно знает полномочия Альбуса в слушании об опеке и сможет с этим бороться. А также отметил, что так как Сириус официально не опекун Гарри, на слушании он присутствовать не сможет. Там будет только Гарри. В условиях недостатка времени, министр и Амелия быстро распрощались. И с тех пор Сириус не находил себе места, пока вчера вечером его не вызвала Амелия. «Все в порядке», — сразу успокоила Боунс Блэка, встретившись с ним в его доме. «Мы раскопали кучу разных законов по поводу опеки. К сожалению, Альбус прав, и постановление о запрете опекунов-одиночек действительно есть. Там, правда, есть оговорки, допускающие опеку над близкими родственниками. Но в твоем случае слишком дальнее родство. Но есть несколько постановлений, которые сыграют нам на руку. Министр уже продумал свою линию, мы ее обсудили, и я нашла ее отличной. Практически при любом раскладе, опеку над Гарри получат нужные нам люди. Кстати, ты сможешь связаться с мистером Люпином, он нужен нам завтра в министерстве». «Конечно», — кивнул Сириус. «Во сколько?» «Как можно раньше». Сириус вынул зеркало и вызвал лунатика, после чего передал устройство Амелии. Пока Боунс и Ремус договаривались о времени и еще каких-то деталях, он разглядывал главу ДМП. Та, против обыкновения, была не в своей официальной мантии, а в магловском деловом костюме. Строгий стиль ей шел. Сириус только хмыкнул, подумав, что мысли его завели куда-то не туда, когда Амелия завершила разговор и вернула ему зеркало. Сириус ожидал, что Боунс после этого сразу распрощается, но та его удивила. «Знаешь», — помолчав, сказала Амелия, слегка смущенно, — «министр уже извинился за случай с тобой от лица министерства, но я тут подумала, учитывая нашу историю, то, что мы были напарниками, наверное, мне стоит извиниться также и за себя лично». Из сумочки Амелии появилась бутылка вина. «Это намек?» — изогнул бровь Сириус. «Нет, это предложение, озорно, как в молодости», — улыбнулась Амелия. И, разумеется, Сириус его принял. Так что ночью они почти не спали, чем были достаточно сильно довольны. А утром пришло время отправить Гарри в министерство. Кивнув на прощание Амелии, которая, как он помнил, не любила утренних поцелуев и нежностей. «Что было ночью, остается ночью», — как-то так говорила она. Сириус особо не надеялся, что годы ее изменили. Проводив Амелию с Гарри, Сириус в компании Гермионы стал ждать новостей. Слушание проходило в достаточно узком кругу. Помимо самого Гарри присутствовали министр Фадж, глава Визингамота Дамблдор и пятеро членов Визингамота, неизвестных Гарри, и Перси Уизли. По словам министра, с которым Гарри успел перекинуться парой слов перед слушанием, выбраны эти члены были как раз по этой причине. Предполагалось, что поскольку они с Гарри не знакомы, они подойдут к делу непредвзято. Заседание открыл министр. «Доброе утро. Слушание по делу об опеке над несовершеннолетним Гарри Поттером объявляю открытым. Председатель собрания — министр магии Корнелиус Фадж, секретарь Перси Уизли». Кивнув собравшимся, министр развернул один из свитков, лежавших на его столе. «Прошение об опеке над мистером Поттером подает Сириус Блэк, на правах крестного отца и близкого друга родителей Гарри. В своем прошении мистер Блэк отмечает, что между ним и покойными родителями мистера Поттера существовала устная договоренность об опеке. Возражаю», — поднял палочку Дамблдор. «Согласно постановлению Визингамота, претендовать на опеку могут только полные семьи, за исключением случаев, когда лицо связывают с ребенком близкие родственные отношения. Несмотря на то, что Сириус является крестным отцом Гарри, это не эквивалентно родству. Устные же договоренности не могут являться основанием для отмены постановления Визингамота. Как глава Визингамота требую исключить прошение Сириуса Блэка. Возражение принято, кивнул министр, откладывая свиток в сторону. Прошение об опеке подают Люциус и Нарцисс Малфой. В своем прошении они отмечают, что их статус в обществе позволит лучше подготовить мистера Поттера к той роли, которую в будущем он будет играть для нашего общества. Более того, они являются родителями ребенка того же возраста, что и мистер Поттер. Так что они знают, как воспитывать подростков, и наличие сводного брата позволит мистеру Поттеру чувствовать себя в более комфортной обстановке. Имеются ли у кого-либо возражения против этого прошения? Нет, министр. После короткого совещания, ответил один из членов Визингамота, до смерти напугав Гарри, достаточно весомая аргументация. И, так как семья Малфой обладает необходимым статусом, опытом и возможностью, мы склонны удовлетворить данное прошение. Как глава Визингамота, я накладываю вето на данное решение, подняв палочку, сказал Дамблдор. Альбус, посмотрел на него министр, я хотел бы услышать ваше обоснование блокировки данного решения. Разумеется, кивнул Дамблдор, мне известно, что между мистером Поттером и молодым Малфоем существует конфликт, который неизменно сопровождает их взаимоотношения с первого курса в Хогвартсе. Боюсь, что если передать опеку над мистером Поттером до разрешения этого конфликта, атмосфера в семье будет резко негативной и отрицательно скажется на мистере Поттере. Более того, между мистером Поттером и молодым Малфоем имело место несколько стычек. А мне не хотелось бы ставить перед мистером и миссис Малфой дилемму, чего придерживаться, долга опекуна или родительской любви. Что ж, отложив свиток, прокомментировал министр, я принимаю ваше право вето. Также я обязан спросить, вы помните, что применить право вето по данному решению вы можете однократно. Вы по-прежнему настаиваете, что используете его в данном случае? Да, твердо ответил Дамблдор. Хорошо. Министр взял последний свиток со стола, под лукавым взглядом Дамблдора. Гарри, уловив это, взгляд слегка напрягся. Если свиток последний, то значит это прошение Уизли, а все остальные кандидаты были отклонены. Неужели Дамблдор переиграл министра? Прошение об опеке подает Ремус Люпин. Глаза Дамблдора слегка расширились, и он поднял палочку, пока не перебивая министра, на правах старого друга семьи. В своем прошении возражаю, Альбус зажег палочку, перебивая министра, не обязательно выслушивать аргументы мистера Люпина. Он, равно как и Сириус, также не может претендовать на опеку, поскольку не сможет предложить мистеру Поттеру полноценную семью. Возражение отклонено, Альбус. Ремус Люпин женат. Я лично зарегистрировал его брак с Нимфодорой Тонкс. В своем прошении Ремус Люпин отмечает, что являлся близким другом погибшего Джеймса Поттера, а также являлся профессором Хогвартса, что позволяет ему быть уверенным в том, что он сможет воспитать мистера Поттера верным образом. А также в Хогвартсе он с мистером Поттером познакомился лично, в результате чего он может гарантировать хорошую атмосферу в семье. Имеются ли у кого-то возражения против этого решения? Да, имеются, после пятиминутного совещания ответил очередной член Визингамота. Даже если отбросить в сторону то, что Ремус Люпин является оборотнем, мы не готовы одобрить данное прошение. Кинув косой взгляд на Альбуса, делегат продолжил, основное наше опасение связано с коротким сроком брака мистера Люпина. Мы не можем исключить случай фиктивного брака ради получения опеки, равно как не можем быть уверены в прочности данного союза и хорошей атмосфере в семье. Возражение принято, министр отложил свиток, все прошения рассмотрены и отклонены. Добровольных опекунов Поттеров назначить не удалось. Протестую, министр, снова поднял палочку Дамблдор. Боюсь, здесь какая-то ошибка. Я лично фиксировал прошение, которое по каким-то причинам не было рассмотрено на данном заседании. Вероятно, прошение Артура и Молли Уизли, уточнил министр. Верно, это нарушение процедуры заседания. Отнюдь, министр поднял пергамент со стола. Прошение не было допущено до рассмотрения. Аудиторская проверка показала, что семья Уизли финансово не в состоянии содержать кого-либо под своей опекой. У мистера Поттера имеется собственный фонд, который позволит ему, начал было Дамблдор. Вы предлагаете, чтобы мистер Поттер сам содержал своих опекунов? удивился министр. Разумеется, нет. В таком случае нет никаких причин рассматривать собственные средства мистера Поттера. Согласно законам, которые установлены в нашей стране, к опекунам предъявляются определенные финансовые требования, которым семья Уизли не соответствует. Вы согласны с тем, что данное разъяснение удовлетворяет вашу претензию? Да, сдался Дамблдор, уже не очень добродушно смотря на министра, протест снимается. Секретарь, зафиксируйте, что добровольные опекуны не устроили визингомат. Согласно процедуре мы обязаны назначить опекунов из числа родственников мистера Поттера. Поскольку прямых родственников в живых не имеется, будут рассмотрены ближайшие родственные семьи. В данном случае ближайшим родственниками является семья Блэк, через бабушку мистера Поттера Дарию Поттер в девичестве Блэк. Согласно закону, опекуном Гарри Поттера будет назначен старший из Блэков и имеющий полноценную семью. Решение окончательное. Отныне и до совершеннолетия мистера Поттера, обязанности по опеке над ним примут Беллатриса и Родольфус Лестриндж. Примечание к части. А как вам такие опекуны? Ремус Стонкс слишком очевидно и скучно. Ну и как всегда, добро пожаловать в ПБ. Контрмеры. Корнелиус несколько секунд полюбовался на ошарашенное лицо Дамблдора, после чего сделал знак Перси и начал собирать бумаги. Постойте, это невозможно, наконец спохватился Альбус, ведь чита Лестриндж, убийцы, они сидят в Азкабане, мы не можем отдать им опеку над подростком. Абсолютно неверно, покачал головой министр, можем, и даже должны, их тюремное заключение не лишает заключенных вообще всех прав. Или мы должны всех попавших в Азкабан лишать родительских прав? Полагаю, данный вопрос можно рассмотреть на заседании Визингомата, пока же такого закона нет. А значит, нет никаких оснований лишать Лестринджи опеки. Но, впрочем, министр слегка задумался, вы правы, находясь в Азкабане они не смогут должным образом исполнять свои обязанности. Контроль за соблюдением прав мистера Поттера, как опекаемого лица, будет возложен на ближайших родственников Беллатрисы. Это Андромеда и Эдвард Тонкс, секретарь, отметьте, пожалуйста. Заседание окончено. Мистер Поттер, если можно на пару слов. У Гарри шла кругом голова. Когда он надеялся, что опеку не получит Уизли, он и подумать не мог, что все может быть еще хуже. Но слова про Андромеду заставили его понять, что министр провернул какую-то комбинацию, которую сам Гарри еще не понял. И судя по всему, Корнелиус собирался объясниться. Поэтому Гарри кивнул. «Я хотел бы объяснить», — начал Фадж, когда они остались с Поттером наедине. «Полагаю, мой выбор опекунов для вас вызвал много вопросов». «Это да», — не удержался Гарри, — «Беллатриса жуткая женщина, по словам Сириуса. И уж точно она верная слуга Темного Лорда. Это огромный риск, давать им контроль. Это иллюзия контроля», — перебил министр. «Лестринджи сидят на пожизненном без права посещения. Выйти из Азкабана до вашего совершеннолетия они законным образом не могут. Так же как не могут встретиться в своей камере с каким-либо лицом и подписать за вас какие-либо документы. А если они сбегут, они автоматически будут вне закона и лишатся права опеки. Таким образом, вы абсолютно свободны и никто никак и ни за что не сможет поймать вас в ловушке контрактов как личных, так и деловых. Но тогда я не смогу получить разрешение на учебу в Хогвартсе, уточнил Гарри, или перевестись в другую школу. Значит, почему не сможете? Уверен, Андромеда подпишет разрешение на учебу в любой школе, по вашему с мистером Блэком выбору. Но вы же говорили, что подписывать ничего не смогут опекуны, запутался Гарри. О, тут все просто, улыбнулся министр. Андромеда может и будет подписывать документы, которые относятся к обязанностям опекуна. Например, разрешение для школы, так как опекун обязан предоставить образование подопечному. Или разрешение на выход в Хагсмит, потому что для подростка в стрессовой ситуации, которой является смена семьи, важна психологическая разгрузка. А вот, к примеру, брачный контракт или кредитные обязательства, уже не обязанность, а право опекуна. Этого подписать не сможет никто, понимаете? С трудом, почесал шрам Гарри, но я понял основную направленность мыслей. Полагаю, более подробно мне смогут объяснить Андромеда и Сириус. Если что, не стесняйтесь обращаться ко мне и Амелии, разрешил министр. Теперь, если с вопросом опеки мы разобрались, у меня к вам просьба. Вам необходимо встретиться с журналистами и рассказать историю того, что произошло во время третьего испытания. Только факты. И, желательно, без имен. Почему? Потому что если вы начнете называть имена, а заткнуть вас через СМИ уже будет нельзя, могут быть попытки заткнуть вас чисто физически. Да и не стоит пока нашим врагам знать, под кого конкретно мы копаем. Мы с Амелией, кстати, планируем со следующей недели начать потихоньку аресты министерских пожирателей. С ними проще, пока разрабатываем обвинения. Кстати, вы с мисс Грингер проявили неплохую выдумку. Если у вас появится идея, в чем можно обвинить тех или иных пожирателей, не акцентируя внимание на их пожирательской деятельности, смело сообщайте нам, это может помочь. Хорошо, тогда я вас более не задерживаю. Расставшись с Поттером, министр прошел к себе в кабинет, где с неудовольствием обнаружил ожидающего Дамблдора. «О чем вы думали, министр?» – обрушился на него директор. «Отдать опеку над Поттером его злейшему врагу. Вы бы еще лично отвели его к Волдеморту. Альбус», — поморщился Корнелиус, — «это был ваш выбор довести дело до законных опекунов. Обратите внимание, что на заседании было рассмотрено аж 3 кандидата, которые более чем устраивали бы мистера Поттера, но вы заблокировали 2 из них, и все ради того, чтобы получить контроль над мальчиком. Я просто забочусь о его безопасности, и поэтому намеревались отдать его в семью, которая вынуждена была спрятаться в доме его крестного, который, кстати, по вашему мнению, безопасность не предоставит Гарри. Все не так просто, мальчику нужны положительные эмоции, так и обеспечьте его ими. Не стоит его тогда запугивать, шантажировать и идти против его желаний. Я не понимаю, Альбус, чего вы хотите от меня теперь? Вы сами испортили отношения с Гарри. Я хотел, чтобы мы оставили разногласия в прошлом. В нынешние темные времена нам необходимо выступить единым фронтом. Абсолютно с вами согласен, горячо согласился министр. Но вам придется самому узнать у Гарри, что вы можете для него сделать, чтобы загладить свою вину. И да, я бы очень хотел узнать у вас, почему Гарри так важен. Если мы собираемся выступать единым фронтом, то у вас не может быть секретов от нас. Вы требуете слишком многого, помрачнел Дамблдор. Я не могу выдавать эту информацию, если она попадет к Волдеморту. Иными словами, вы не доверяете мне. И о каком едином фронте может идти речь? Или вы предлагаете мне слепо следовать за вами? Нет, я министр, я не могу рисковать целой страной, если не уверен в вашей информации. Подумайте над этим. Если вы не готовы делиться информацией, то нам не о чем разговаривать прямо сейчас. Прошу меня простить, у меня еще куча дел. Не добившись результата с министром, Альбус отправился на Гримма, надеясь на большую благосклонность Гарри. Впрочем, до последнего он не добрался, потому что на выходе из камина был перехвачен Сириусом. «Альбус, вам стоит предоставить доступ к особняку Андромеде и Тиду. Сириус, это абсурд. Они не члены Ордена и не должны быть информированы о штаб-квартире. Нет, Альбус, но они опекуны Гарри и должны иметь доступ к нему. Помимо этого, они – часть моей семьи, и я хочу, чтобы они могли меня навещать. При всем уважении, Сириус, я не считаю». «Хорошо», – кивнул Сириус, – «ты не оставляешь мне выбора. Нам с Гарри придется съехать, чтобы он имел возможность контактировать с Энди. Вы не можете, этот дом безопасен». «Ничего страшного», – Блэк ухмыльнулся, – «у моей семьи есть и более защищенные убежища. Я не могу этого допустить». «Странно», – хмыкнул Сириус, – «по-моему, вы напротив подталкиваете нас к этому. В моем же доме вы решаете, кого я могу пригласить, а кого нет. Знаете, я тут подумал, может, не мне съехать, а вам найти другое место для штаб-квартиры?» «Хорошо, Сириус», – еле сдерживаясь, сдался Альбус, – «я раскрою тайну Андромеде, но если что-то случится, вы сами будете виноваты». Так и вышло, что вечером на Гримма гостила Андромеда. Впрочем, ее появление мало кто заметил, так как она практически сразу скрылась в библиотеке, лишь коротко переговорив с Сириусом и Гарри. А Гарри отдыхал от утренней нервотрепки в компании Гермионы. Когда Гарри вернулся из министерства и рассказал о слушании, Сириус долго смеялся и обещал сделать министра почетным мародером, а Гермиона просто обнимала Гарри и транслировала через зеркало разговор семейству Люпин. Кстати, те обещали провести повторную церемонию с гостями и поздравлениями на выходных. Разумеется, Поттер, Грингер и Блэк были приглашены, а когда Сириус ушел, чтобы встретить Дамблдора, парочка осталась наедине, выключила зеркало и открыла планы экспериментов. «Что у нас сегодня?» – поинтересовался Гарри, рассчитывая на очередную порцию нежности. «Трансфигурация», — обломала парня Гермиона. «С экспериментами придется подождать, мы ими занимались так усиленно, что перевыполнили планы, и у меня нет свежих идей». «Ужасно», — хмыкнул Поттер, но мы можем закрепить что-то из пройденного материала. Может быть, улыбнулась девушка, но вечером, а пока займемся учебой. Хорошо, Гарри сдался. Несмотря на энтузиазм Гермионы в плане экспериментов с отношениями, когда она вспоминала об учебе, все отходило на второй план. Тогда у меня вопрос. Помнишь, мы решили, что волшебники не в ладах с логикой. Ты не могла бы со мной позаниматься логикой? Удивилась девушка. Ну да, кивнул Гарри. Пусть это будет нашим секретным оружием. Хорошо, но тогда тебе еще придется заниматься математикой и физикой. Я не против, Гарри улыбнулся. Приступайте, профессор Грейнджер, я весь внимание. Итак, логика базируется на основных принципах. Гермиона начала рассказывать, в мыслях добавляя новый эксперимент в план. Ролевые игры. Ей стоило подумать об этом раньше, а теперь ждать до вечера, а потом еще придумывать, в какой ситуации роль профессора возьмет на себя Гарри. Что ж, тем интереснее. Вечером, сразу после ужина, на Гримма прибыла профессор МакГонагалл. Она передала пачку писем Молли, а затем поднялась к Гарри. Когда она вошла, лишь многолетний опыт позволил ей удержаться от смешка. Хотя улыбка промелькнула на ее губах, при взгляде несчастного Сириуса, которого очевидно пытали. И, если бы спросили Сириуса, то он бы подтвердил факт пыток. А что еще ему оставалось, когда в привычную компанию ворвалась Анди, да не с пустыми руками? Нет, она притащила с собой альбом с колдографиями молодого Сириуса и кучу историй из его детства. А самое ужасное, что ему нечем было ответить. За исключением свадьбы, неодобренной семьей, ничего более ужасного Андромеда не делала. Так что приходилось сидеть и терпеть это издевательство. Правда, Минерва спасла его, или лишь отсрочила дальнейшую пытку. «Добрый вечер», – поздоровалась профессор, – решила лично принести вам письма. «Надеюсь, ваши проблемы, мистер Поттер, были решены, и мы увидим вас в Хогвартсе в сентябре?» «Несомненно», – кивнула Андромеда. Минерва передала письма и присела в свободное кресло, наблюдая за учениками. Гарри открыл свое письмо и неторопливо проглядывал список учебников, что-то загибая на пальцах. Гермиона же, вынув письмо, нахмурилась, взвесила еще раз конверт на руке и тихо ахнула, доставая значок старосты, после чего ткнула Гарри в бок и требовательно уставилась на него. Гарри вопросительно посмотрел на нее, на значок, потом ухмыльнулся и перевернул конверт, показывая, что он пуст. Минерва слегка затаила дыхание, ожидая негодования. Не дождалась. Гарри, продолжая ухмыляться, развел руками. «Ладно», — прекратил лыбиться. Гермиона закатила глаза. «Ты победил». «Ага». Гарри обнял девушку. «Мои поздравления. А чем вы?» — немного обескураженно спросила Минерва. Она ожидала иной реакции. А так и Гермиона слишком спокойна и Гарри слишком доволен. «Непонятно. Гарри спорил со мной, что его не назначат старостой», — вздохнула Гермиона. «Если бы его назначили, он бы купил мне столько книг, сколько бы я смогла унести из магазина, не используя чары. За исключением школьной программы, конечно. А теперь...» — девушка вздохнула. «А я говорил, что старостой должен быть Невилл. Оценки у нас плюс-минус одинаковы, но с дисциплиной у него гораздо, гораздо лучше». «И был прав». «Не совсем», — помолчав, заметила МакГонагалл. «Невилл рассматривался на место старосты, но назначили не его». «Все-таки книги с тебя», — припечатала Гермиона, — «раз Невилл не староста». «Но я ведь тоже», — запротестовал Гарри, — «предлагаю ничью. Я куплю книги, а ты?» «Я помню, что я обещала», — покраснела Гермиона. «И, ладно, так и быть, я соглашусь, но не жди, что это будет постоянно, понял?» «Конечно», — судя по всему, Гарри готов был пуститься в пляс. «Жду не дождусь». «По-моему, вы забыли что-то очень важное», — хмыкнул со своего места Сириус. «Гермиона, мои поздравления, но кто в итоге стал старостой мальчиков?» «Им стал...» — Минерве очень не хотелось отвечать, портя ту прекрасную атмосферу, что тут царила. «Рональд Уизли». «Простите, даже так?» — поразился Гарри. «Надо будет поздравить его. Сделал первый шаг к мечте». «Точно», — согласилась Гермиона. «Гарри, надо будет подарить ему историю Хогвартса». «Конечно», — согласился Поттер. «Староста должен ходить с книжкой и устав Хогвартса». «Полагаю, мы сможем найти эти книги в библиотеке», — задумалась Андромеда, — «раз вы хотите помочь другу». «Не стоит утруждаться», — ухмыльнулся Сириус. «Кричер». «Кричер все слышал. Хозяин, появившийся домовик, протянул две книги. Стоит ли упаковать подарки?» «Нет», — отказалась Гермиона. «Боюсь, иначе он, разрывая упаковку, разорвет и книги». Присутствующие в комнате не выдержали и все-таки рассмеялись. Впрочем, веселье быстро прошло, когда Грингер протянула значок Минерве. «Что вы хотите этим сказать, мисс Грингер?» – удивилась профессор. «Что это очень большая честь для меня, что польщена вашим доверием, но не готова рисковать тем, чтобы не оправдать его. Я не могу принять эту должность. В этом году у меня совы, я нашла несколько дополнительных курсов, а добавить к этому обязанности двух старост. Я справлюсь только если вы снова дадите мне маховик». «Об этом не может быть и речи», — ответила Минерва, а затем обратила внимание на оговорку Гермионы. «Почему двух старост?» «Потому что Рон, ну он Рон», — развела руками Грингер. «Нет, я очень хочу верить, что он возьмется за ум и ответственно подойдет к своим обязанностям, но что если нет? Я не хочу тянуть все одна». «Подумайте, мисс Грингер», Минерва внутренне была согласна с позицией Гермионы. Больше того, она с радостью передаст слова девушке Альбусу и будет с улыбкой наблюдать, как тот будет крутиться весь год, строя новые планы. Но сейчас стоило предупредить Гермиону о последствиях. На всякий случай, староста Хогвартса – это почетный пост, и он дает много бонусов не только в школе, но и во взрослой жизни. Например, при устройстве в министерство. «Я не планирую идти в министерство», – покачала головой Гермиона, «но даже если соберусь, не думаю, что значок старосты окажется важнее личного знакомства с министром, связи с семьями Поттер и Блэк и хороших оценок, верно?» «Что ж», – МакГонагалл кивнула, скрывая победную улыбку, «тогда я вынуждена вас оставить, чтобы подобрать новую старосту девочек. Доброй вам ночи. И да, могу я рассчитывать, что вы дождетесь мою сову, прежде чем идти за книгами». Примечание к части. Как всегда, добро пожаловать в ПБ. Находка. Профессор МакГонагалл только успела приоткрыть дверь, как снизу раздался ликующий вопль. «Одно из двух», — прокомментировал Гарри, «либо Рон узнал, что он староста, либо близнецы. Ставлю на первое», — кивнула Гермиона. «Близнецы будут радоваться, когда узнают, что староста не я». Вслед за воплем, который буквально оглушил весь дом, послышалось радостное кудахтанье Молли. «Точно Рон», — определился Гарри и нехорошо улыбнулся, глядя на Минерву, которая не успела уйти и старалась сдержать улыбку, слушая комментарии своих любимых учеников. «Профессор, а у вас случайно нет с собой методички для старост, или чего-то подобного?» «Конечно есть», — кивнула декан, и достала из кармана небольшую книжечку, которую затем увеличила до весьма увесистого талмуда. «Я была уверена, что мисс Гермиона спросит о ней первым делом. Вот, положение о правах и обязанностях старосты Хогвартса». «Спасибо», — искренне поблагодарила Гермиона, жадно глядя на книгу. «Тише, дорогая», — усмехнулся Гарри, — «это для Рональда, мы же хотели сделать ему подарок». «Но мне тоже интересно», — жалобно сказала девушка, — вцепившись во внезапно обретенную драгоценность. «Мне тут и так мало чтения, еще и книгу Рону отдавать, а вдруг он ее испортит? Ее можно как-то скопировать?» — поинтересовался Гарри, не в силах сопротивляться щенячьему взгляду любимой. «Не хотелось бы оставлять Рональда без подарка». «Можно», — кивнула Минерва и взмахом палочки создала копию книги, «продержится с месяц, а там вы уже будете в Хогвартсе и при желании сможете взять экземпляр в библиотеке». «Что ж, мне пора. Жаль, не смогу увидеть лицо мистера Уизли при вашем поздравлении. Но дела, не волнуйся, мы сохраним воспоминания и дадим позже посмотреть», — предложила Андромеда. «Договорились», — улыбнулась Минерва. «Доброго всем дня». Рональд Уизли был не очень счастлив. В последнее время все шло из рук вон плохо. Переезд на Гримма сначала казался сказочным подарком, но быстро разочаровал. Да, здесь не нужно было работать или опасаться розыгрышей близнецов, но также тут негде было поиграть в квиддич. Так что с этим миром Рона примеряла только еда, которой было, благо, в избытке. Вот и сейчас Уизли сидел на кухне, поедая печенье, мрачно размышляя, каким плохим другом оказался Гарри. С момента своего приезда он всего пару раз сыграл с Роном в шахматы, предпочитая все время проводить с Гермионой. И самое ужасное, они там учились. Уизли и представить себе не мог, что его лучший друг превратится во второго заучку. И ведь оба не соглашались помочь ему с домашним заданием. Ну кто так поступает? Нет, и Гарри, и Гермиона в ответ на его вежливую просьбу просто пригласили присоединиться к ним, вместо того, чтобы просто написать за него эссе. Он ведь знал, что свои они уже написали и значит легко могли помочь ему. Просто не хотели. В общем, Рон разочаровался в друзьях. Правда, сейчас, на второй пачке печенья, ему в голову пришла блестящая идея. Если Гермиона не согласна помочь своему другу, то очевидно она будет не против помогать своему парню. Всего-то и нужно начать с ней встречаться, и вопрос с домашними заданиями будет решен навсегда. Тем более, что тогда, на балу она показала, что может очень хорошо выглядеть. А значит, когда они начнут встречаться, она будет стараться для него, и даже ее внешность не станет большой проблемой. Рассудив подобным образом, Рон решил найти Гермиону и сообщить ей о том, что не против того, чтобы она стала его девушкой. Безупречный план. Размышления Уизли прервала Молли, которая передала ему письмо из Хогвартса. «Вскрывай, Рон, необходимо посмотреть, какие книги понадобятся тебе в школе». Рональд разорвал конверт и пораженно уставился на выпавший оттуда значок. После пары секунд его накрыло осознание. Он, староста, наконец-то МакГонагалл оценила его по достоинству. Хоть кто-то признал, что он лучший гриффиндорец из всех гриффиндорцев. А еще он, как староста, по-любому пройдет в команду по квиддичу. В крайнем случае можно отправить на отработку всех других претендентов. Или просто договориться с капитаном. Да даже проще, как староста он может договориться и с МакГонагалл, которая явно оценила его таланты, чтобы она сразу сделала его капитаном. Вот это будет жизнь. От осознания грядущих перспектив Рон издал ликующий вопль. Этот вопль привлек внимание Молли, которая только сейчас заметила значок в руках сына. «Какое счастье!» – едва сдерживаясь, проговорила Молли. «Ты староста. Я так тобой горжусь. Я знала, что твои усилия не пройдут незамеченными. Не то что близнецы. Ты станешь человеком, Рон». Правда, Рон ее не слушал, лишь автоматически кивал, размышляя, купит ли ему по этому поводу новую метлу. От метел его мысли перескочили на чуланы для метел в Хогвартсе. Как староста он будет проверять их по ночам, в компании Гермионы. Сама судьба толкнула ее к нему в руки. Теперь Рон был счастлив. Счастье Уизли слегка поубавилось, когда вниз спустились близнецы. Получив свои конверты и бегло их просмотрев, они лишь пожали плечами. Но когда увидели значок, который Рон уже приколол себе на грудь, они расплылись в таких улыбках. Рон эти улыбки знал отлично. Они появлялись у его братьев тогда, когда они затевали какую-то шалость. Впрочем, разве осмелятся они шутить над старостой? Ну да, конечно, они разыгрывали Перси, но только потому, что тот был надутым индюком. Рон совсем другое дело и был выбран заслуженно. А значит, с этой стороны ничего не угрожает. Меня обманывают мои глаза.